В лаборатории что-то с громом упало, из дверей пахнуло прохладным воздухом, как из тоннеля метро, белобрысого юношу отнесло в сторону, и на пороге возник Александр Костылин, огромный, широкий, в гигантском белом халате. Руки его с растопыренными пальцами были чем-то густо смазаны, и он держал их в стороны, как хирург во время операции. «Виу, Полли!» — заорал он, и оплоумевший кибердворник скатился с крыльца и опрометью кинулся вдоль улицы. Поль бросил свою дубину и беззаветно ринулся в объятия белого халата, кости его хрустнули. «Вот тут мне и конец», — подумал он и просипел. «Прощай, Саша, милый!» «Полли, маленький Полли!» — басисто ворковал Костылин, тиская Поля локтями. «Да чего же здорово, что ты здесь!» Поль боролся, как лев, и ему, наконец, удалось освободиться. Белобрысый юноша, со страхом следивший за сценой встречи, облегченно вздохнул, подобрал дубину с ботинками и подал ее Полю. — Ну, как ты? — спросил Костылин, улыбаясь во весь рот. — Ничего, спасибо, — сказал Поль, — жив. — А мы здесь, как видишь, крестьянствуем, — сказал Костылин. — Кормим вас, дармоедов. — Вид у тебя очень внушительный, — сказал Поль. Костылин посмотрел на свои руки. — Да, — сказал он, — я забыл. Он повернулся к белобрысому юноше. — Федя, докончи уж сам. Видишь, ко мне Полли приехал. Маленький Либерполли. — А может быть, все-таки плюнем? — сказал белобрысый Федя. — Ясно ведь, что не получается. — Нет, надо закончить, — сказал Костылин. — Ты уж закончи, пожалуйста. — Ладно. — нехотя сказал Федя и ушел в лабораторию. Костылин схватил Поля за плечи и с расстояния вытянутой руки принялся его осматривать. — Ну, ничуть не вырос, — сказал он нежно. — Корма у вас там плохие, что ли? Постой-ка! — он озабоченно нахмурился. — У тебя что, птерокар сломался? Что это за вид? Поль довольно ухмыльнулся. — Нет, — сказал он, — я играю в странника. Я иду от самой большой дороги. — Ого! — на лице Костылина изобразилось привычное уважение. — 300 километров! — И как? — Отлично, — сказал Поль. — Только вот ванну бы и переодеться. Костылин счастливо улыбнулся и поволок Поля с крыльца. — Пойдем, — сказал он, — сейчас тебе все будет и ванна, и молочко. Он шагал посередине улицы, волоча за собой спотыкающегося Поля, и приговаривал, размахивая дубинкой с ботинками. — И чистая рубаха, и целые штаны, и массаж, и ионный душик, и раз-два по шее за то, что не писал, и привет от Атоса, и два письма от учителя. — Да ну! Вот здорово! — восклицал Поль. — Это здорово! Да-да, все будет, и про блуждающие огни, помнишь, блуждающие огни? И как я чуть не женился, и как я по тебе соскучился!